Глава 3. Волнение зашкаливало. Я не знал, куда себя деть, пока грузилась фотография, и старался не строить догадки, пока не увижу, что же мне там прислали. Но мысли будто черви вгрызались в черепную коробку. Кто это? Что им от меня нужно? Что они знают? Память предшественника молчала, будто издевалась надо мной. Но файл загрузился, я увидел себя, выходящего из подъезда, а над своей головой какое-то синее свечение, похожее на ауру. Что это за свечение, ума не приложу. Фотошоп или нечто, зафиксированное датчиками? То, что я уже понял об этом мире, тут есть то ли магия, то ли техномагия, поэтому, возможно, это какие-то замеры, но гадать можно бесконечно. «Я не понимаю, о чем вы», — хотел я отправить сообщение. Палец замер над экраном. «Да пошел он нафиг! Кто бы он ни был, пошел нафиг! Зачем мне заводить беседу?» Я просто заблокировал контакт, отмечая его спамером. Разнервничался я прилично. Даже сердце забилось сильнее. «Неприятно, что кто-то за тобой следит. Но какой в нервах смысл? Что изменится, если я буду нервничать?» «Как говорил мой отец, береги нервы с молоду, они тебе еще пригодятся. Что ж, так я и поступлю». Выкинув лишние мысли из головы, я решил проверить, насколько крепкое мое тело. В прошлом мире я взял за правило каждое утро разминаться. Элементарные отжимания и приседания неплохо разгоняют кровь и тренируют сердечную мышцу. В прошлом мире я ходил в тренажерку пару раз в неделю. Держал себя в форме, чтобы не превратиться в рохлю, или наоборот, в надутый пузырь, как некоторые мои сокурсники, валяющиеся на диване. Серию упражнений пришлось завершить на 10-м отжимании. Я просто упал на пол и не мог подняться. Но ничего, это ведь только начало. Восстановлю и у этого тела нормальную форму. Закончив с физподготовкой, я обратил внимание на смартфон. Пора заняться его изучением. Схватив пластиковую коробку, я разблокировал ее кодом, который уже знал. Зашел сразу в галерею. Мой предшественник явно не был любителем выставлять на показ свою личную жизнь. Или телефон был куплен недавно и еще не успел впитать в себя ее фрагменты. Всего пара фоток. На одной Красная площадь. На второй он с какой-то носатой пухлой девушкой в обнимку. В упор не знаю, кто это такая, а память пока молчит. Я зашел в соцсеть, которая тут называлась Импер. Забавно, что ник у меня был скальпель-светоскопыч. Остроумно, ничего не скажешь. И аватар анимешный, парень с двумя скальпелями в руках вместо кинжалов. В инфиака лишь упоминание, что закончил Московскую академию, фельдшерский факультет. Несколько страничек в друзьях. Михаил Рюмаев, судя по щекам, полного телосложения, одногруппник. Рома хмурый, набыченный рыжий парень на фото. И действительно хмурый на вид. Согласно инфе в аккаунте, сокурсник, но на лекарском факультете. Еще несколько друзей. Среди них та самая носатая пухлая подруга. Ну или, может, даже девушка. Зинаида Артишок. Это точно не придуманный ник, скорее очень даже редкая и забавная фамилия. Насти ассистентки в друзьях не было, зато в личке мы переписывались, но в основном по работе. Я полазил по другим личным сообщениям. Ничего интересного, пустой треп. Хотя неделю назад обсуждали с Рюмаевым и Хмурым вылазку в одну из кафешек на Тверской. Но так обсуждение и заглохло на минорной ноте. У Хмурого внезапно появились дела, а Рюмаев слег от какого-то залетного гриппа. Группы, интересное рядом, аниме тут, смех да и только, и еще несколько бесполезных ерундовин. Затем я зашел в мессенджер «Пульс». Но там вообще ничего интересного я не увидел. Лишь фото котов и кроликов от Зинаиды и эмоциональный рассказ, как она работала официанткой в «Брокколи Хаус». И к ней приставали пьяные посетители, а управляющий орал по любому поводу. В общем, я выкинул из головы лишний информационный шум, затем зашел в поисковик. На удивление, он назывался так же — Яндекс, только еще стоял значок «плюс». Почитал новости, полазил по сети, и стало более-менее ясно, где я нахожусь. Российская империя. Правит ею монарх, император Петр III Астафьев. Увидел фото государя в одном из залов Кремля. Аккуратная бородка, волевой подбородок, мудрый взгляд, в котором прослеживалась сила и уверенность. Затем взглянул на новости. Посол Пятого Рейха принят в Кремле. И лысый хрен в костюмчике, здоровающийся с императором. Рейх? Мы же его победили в Великую Отечественную. А здесь войны не было, что ли? Я решил чуть позже вернуться к местной истории. Никогда не интересовался политикой и не собираюсь. Но вот на ключевые вопросы ответы знать нужно, чтобы не палиться. Закончено строительство 5-й скоростной магистрали Москва-Владивосток. Так гласила очередная новость. И скоростные болиды вроде той «Волги», что я видел на рекламном экране. Даже видео посмотрел. Крутые тачки рассекают пространство, устремляясь через всю империю в сторону восточного порта. А диктор на фоне чуть ли не в истерике бьется от счастья и благоговения перед таким событием. Оказалось, Российская империя занимает почти всю Евразию. Лишь Турция на юге, на востоке клочок Китая. А в Европе Германия вместо Нидерландов и островная Британия. И самое главное открытие – магия в этом мире все же есть. Лекари владели даром, но не все. Таких специалистов было достаточно, способности их разные, как и стоимость услуг, в зависимости от разряда. Прям как в технических специальностях моего мира. И я, судя по инфе в профиле, выпустился лекарем третьего разряда широкого профиля. Еще были целители. Их ценник просто космический. Лечение обычной травмы от 10 тысяч рублей. А что говорить об операции на сердце и тому подобном? Поэтому я сделал предварительный вывод о том, что целители — это как частные врачи для богатых. Нужно было спросить у тех же друзей, причем сделать это ненавязчиво, не привлекая к своей попаданческой персоне никакого внимания. Были и боевые маги, но их единицы, и в основном это князья и графы сильных дворянских родов, вроде императорской семьи Меншиковых или Останиных, которые упоминались как самые сильные маги империи. Пока я лазил в сети, уже рассвело. Даже более того, я взглянул на время — 8:30. Вновь проснулся аппетит, и я решил приготовить оставшиеся макароны. Сосиски-то я уже приготовил. Во время скудного второго завтрака, пережевывая унылый завтрак, я решил зайти в Сбер и два раза неправильно вводил пятизначный пароль. Внимание! При третьем неправильном вводе пароля счет будет заблокирован на 24 часа. Так, надо собраться. Я обратился к памяти Алексея, отрешившись от криков, доносившихся от квартиры сверху. Дядя Боря никак не угомонится. Очнулся и опять буянит. Но теперь я вспомнил код гораздо быстрее. Успешно. Затем вошел в банковскую систему и увидел на своем счету всего 51 рубль. В ценообразовании я относительно разобрался, когда изучал рекламные слоганы. 100 рублей здесь как 10 тысяч в моем мире. Даже с учетом этого я гол как сокол. Надо спросить у Насти, когда и сколько платит крест за работу. А то надо ведь питаться чем-то, и на проезд тоже нужны деньги. Кстати, проезд. Я зашел в приложение банка и увидел, сколько я потратил на поездку в метро. 5 рублей. Это 500 рублей в пересчете на привычные мне деньги. Охренеть не встать. У меня на счету осталось всего на 10 поездок на метро. Кто-то позвонил в дверь. Я подошел к глазку. Борис мялся перед дверью. Рожа опухшая, глаза заплыли, будто его пчелы покусали. Под глазом синий-красный фингал. «Что хотел?» — спросил я его, приоткрывая дверь. «Ну, во-первых, здравствуй», — покраснел он. «Во-вторых, я прошу прощения за вчерашнее. Помню смутно, и то не все». «Проехали, Борис», — ухмыльнулся я. «Только не говори своему боссу, что я это... Ладно?» С надеждой во взгляде посмотрел на меня Борис. «Ну, что, ударить пытался, угрожал?» «Посмотрим на твое поведение», — ответил я. «Хорошее будет поведение», — закивал Борис. «Я уже все осознал. Просто не хотел бы ссориться с вами, ребята». «Если бухать бросишь и жену перестанешь лупить, то не скажу ничего кресту». Решил я хотя бы так повлиять на его зависимость. «Гальку-то!» — заржал Борис. «Да она сама вон!» Он повернулся ко мне разбитым лицом. «Смотри, что сделала! Утюгом огрела!» «Мне это неинтересно». Попытался я закрыть дверь, и Борис выставил ногу, придерживая ее. «Только вот ты поговори со своим боссом, хорошо?» — вздохнул арендодатель. «Насчет чего?» — прикинулся я дурачком. «Да ты же знаешь, о чем я!» В голосе Бориса появились раздражительные нотки. «Уговори босса, чтобы он мне за месяц хотя бы перевел деньжат. А то я обычно на полгода заселяю. Минимум. И так пошел на уступки, ну». «Вчера говорил, что заселяет обычно на месяц. Сейчас на полгода. Что-то путается он в показаниях». Телефон зазвонил, и я увидел вновь незнакомый номер. «Брать или не брать?» Затем я вспомнил, что говорил Пуля, и решил принять звонок. «Да? Кто это?» Осторожно бросил я в трубку. «Малой, собирайся, я подъезжаю», — услышал я густой бас Пули. «Срочная операция, но пока не выходи, жди звонка». «Понял», — произнес я в ответ, нажимая на красную трубку. «Что там опять случилось? Мамонт опять покрошил людей креста?» «Мне пора», — сообщил я Борису, который все еще придерживал ногой дверь. «Ну ты поговоришь с боссом», — вновь законючил хозяин квартиры. «Это ведь решение креста, не мое», — объяснил я ему. «Так что сам разговаривай с ним. Я тут ничем не могу помочь». «Алексей же, тебя так зовут. Так вот, Леша, я перед тобой извиняюсь, а ты так грубо разговариваешь», — заблестел глазами Борис. «Я же сказал, спешу. Теперь уже грубо процедил я и... не знаю, что произошло». Борис отпрянул. «Ладно, чего ты кипятишься?» — пробормотал он. «И что он увидел? Очень странно». Сразу поменялся в лице, будто я в монстра начал превращаться. В спешке я натянул спортивный костюм, надел кроссовки и схватил ключи с тумбочки. Ровно в этот момент телефон снова ожил. «Все чисто, в подъезде выходи», — услышал я голос пули и тут же выскочил на площадку. На втором этаже Громила встретил меня. На его лице я заметил синяк. «Мамонт?» — спросил я коротко. «Да, урод совсем берега попутал», — процедил Громила, сопровождая меня к выходу. Мы спешно покинули подъезд, сели в черный седан и рванули в сторону лазарета. «Так что произошло?» — поинтересовался я у пули. «Босс сказал не говорить никому об этом», — пробубнил водила, направляя машину через перекресток, затем завернул в переулок, внимательно посматривая в зеркало заднего вида. «Я его людей штопаю так-то», — напомнил я. «Работаю на него». «Нельзя, значит, нельзя», — сказал, как отрезал пуля. Мы добрались до лазарета. В коридоре меня встретил Михей, проводив в комнату. В комнату притащили еще один стул. Двое пострадавших. У одного длинноволосого, проникающее ножевое в районе живота. Лицо второго, лысого, похоже на сплошное месиво. Он был так избит, что еле дышал и булькал кровью. Я решил облегчить его участь. Коснувшись его руки, я передал импульс веселящего анестетика, почти такой же, каким вчера успокоил Бориса. Лысый содрогнулся и затих, мерно посапывая. Настя уже ждала у первого стола, где очень быстро терял кровь длинноволосый. Это приоритетный пациент. Он без сознания, что упрощало операцию. Хотя не сказал бы, что она будет намного легче, чем в прошлый раз. «Алексей, ты же спасешь их?» — окликнул меня Михей. «Сделаю все, что в моих силах», — вздохнул я и попытался сосредоточиться. Но здесь был мой главный раздражитель — гвоздь, пусть сегодня и без биты. Скорее всего, крест сделал ему внушение. И настроит Морозко немного другим. Хотя по взгляду понятно, что отношение ко мне он не поменял. «Ну что ждешь, лепила?» — процедил он. «Давай уже шустрее». «Гвоздь, заткнись!» — рявкнул на него Михей. Уже он не выдержал. «Да что я-то?» — вспыхнул гвоздь, сжимая кулаки, затем показывая в мою сторону пальцем. «Ты вот ему потом предъяву кидать будешь за то, что Сан Саныча и Филина не вытащил». «Давай покурим», — предложил ему Михей, облегчая мне задачу. Я благодарно кивнул ему. «Работайте», — холодно бросил нам Михей. «Да, работайте», — помахал перед собой пальцем гвоздь в нашу сторону, проходя к выходу. «И попробуйте только, гвоздь, мать твою!» — зарычал Михей. «Да иду я», — насупился отморозок. «Надо было подстегнуть их». Парочка удалилась, а я встретился взглядом с бледной Настей. «Соберись и начинаем», — обратился я к девушке. «Я уже готова», — кивнула она, положив руки на столик у ванны с хирургическими инструментами. Я вошел в медитативное состояние. Для начала надо было оценить степень внутренних повреждений. Эндоскопа, разумеется, под руками не было. Возможно, в этом мире и есть нечто подобное, но точно не здесь. Оставался лишь один вариант — применить способность. Ту самую, что проснулась во мне во время первой операции. Сосредоточился я на разрезе, вызвал магическую нить и коснулся ею ножевой раны. Я не собирался зашивать, а хотел понять, что творится внутри, но ничего не произошло. Разумеется, нити служат для того, чтобы зашивать, но мне нужна диагностика, причем срочно. Затем почувствовал что-то, будто еле осязаемая энергия, пульсирующая в груди, тонкой струйкой вытекает из меня. Несколько магических нитей сплелись в подобие щупа. Он скользнул в рану, и я понял характер повреждений. Вся информация вспыхнула в моем сознании. Я убрал щуп, затем обдумал план действий. Задет желудок, надо зашивать. А затем переключиться на кишечник, который тоже был поврежден. Но для начала все же следует сделать надрез. Скальпель, протянул я руку, и ассистентка вложила затребованное в мою ладонь. Я сделал все так, как было показано на странице книги. Еще вспомнил лекции и съемки операций на брюшной полости. После разреза выступила кровь, и Настя моментально подала чудо-салфетки. Я прижал их к краям надреза, закрепил. «Салфетку в рану», — сухо бросил я Насте, которая тут же аккуратно разместила их в ране. Когда салфетки впитали скопившуюся кровь, я аккуратно вытащил их пинцетом и приступил к зашиванию внутренних органов магической нитью. Дело кропотливое, но в итоге я справился. «Еще салфетки», — бросил я ассистентке, и она разместила их внутри разреза, окончательно высушив рану. А через секунду я вновь выпустил магические нити, когда Настя убрала зажимы, и принялся зашивать кожный покров. В этом процессе участвовали уже две магические нити. Было непросто управлять ими, но затем я приноровился. Представлял, как зашиваю рану, а нити повторяли движение. Капельки пота выступили на лбу, и я почувствовал сухую салфетку. Ассистентка вовремя убрала помеху. В итоге дело было сделано. Магические нити стянули края раны, материализуясь и превращаясь в темные, с виду обычные швы, которые рассосутся сразу после заживления раны. Это я точно знал. Правда, не понимаю, откуда. «Ну что ж, теперь приступим ко второй жертве обстоятельств». Подошел я к соседнему столу. Сказал прямо, как наш профессор Аркадий Христофорович во время практики в институте. Он любил именно так изъясняться. Чувствовал я, что могу не потянуть. После применения магических нитей ноги подкашивались, слабость разлилась по телу. Сейчас бы самое время перерыв сделать, да чайку в прикуску с печеньем выпить, немного выдохнуть, а набравшись сил, приступить к избитому. Но я понимал, что у меня даже пару минут нет. Избитый очнулся, что-то бормотал себе под нос и улыбался разбитыми губами. Я вновь воспользовался магическими нитями для мониторинга состояния. Точно так же собрал несколько магических нитей в подобии щупа, дотронулся им до пациента. Но кроме трех сломанных ребер, критических внутренних повреждений я не увидел. Несколько глубоких порезов на руках, на боку и под ключицей. Одежда закрывала раны, и Насте пришлось разрезать рубашку. После того, как ассистентка собрала кровь салфетками, я зашил раны и занялся лицом. Два больших рассечения, из-за которых все лицо было в крови, впечатляли. Били кастетом, судя по характерным кровоточащим ссадинам, а пара овальных синяков на голове намекали на биту или что-то вроде того. В общем и целом мы справились. Я зашил открытые раны на лице, Настя натянула что-то вроде тугой тканевой повязки на грудную клетку, именно в том месте, где я сказал. Михей и Гвоздь уже вернулись пару минут назад и забрали Длинноволосого. Затем вернулись за Лысым, который улыбался и фыркал под нос. «Что с ним?» — удивился Михей. «Он под наркозом», — объяснил я. «Все нормально». «Напоил его чем-то, да?» Гвоздь скривился, да так, что мне хотелось впечатать ему в рожу кулак. Но что будет потом, понятно и без уточнений. Скорее всего, я окажусь на одном из этих столов. И не факт, что выживу после помощи, оказанной Настей. «Какая тебе разница?» — улыбнулся я, чувствуя все усиливающуюся слабость. «Еще так заговоришь, Игол, я тебя знаешь что?» — зарычал в мою сторону Гвоздь. «Иди вперед, говорю», — осадил его Михей. Они покинули нашу операционную. Пока Настя отмывала кровь со столов и пола, я на дрожащих ногах двинулся к столику. Что-то совсем дурно. Голова была чумная, все расплывалось перед глазами. Это, без сомнений, что-то вроде отката после применения скрытой во мне силы. Это сомнений уже не вызывало. «Знаешь, а ты меня радуешь, Леш», — услышал я голос ассистентки, который раздавался в голове эхом. «Я бы никогда не подумала». Почти на ощупь я нажал на клавишу чайника, который тут же зашумел. Увидел графин с водой, потянул руку. «Задача выполнена. Операции проведены успешно. Плюс 100 очков опыта. Бонус за применение особой способности «Магические швы». Плюс 20 очков опыта. Бонус за применение особой способности «Веселящий анестетик». Плюс 20 очков опыта. Отлично». Это была последняя мысль до того, как в голове окончательно помутилось. Потолок и пол поменялись местами, и я рухнул на пол, теряя сознание.